Смотрите-ка, моего сицилийца нет на посту. Наверное, они думают, что теперь, раз Декстер куплен, нет необходимости следить за моими разъездами. У меня машина комиссара, подвезти вас? Нет, благодарю. Мегре хотелось прогуляться. Он спокойно дошел до Бродвея, затем до улицы, где надеялся отыскать Данки-бар. Сперва было ошибся, но потом узнал фасад и вошел в зал, в эту пору почти пустой. В конце стойки, смакуя маленькими глотками двойную порцию виски, писал статью тот самый журналист с желтыми зубами, к которому Мак Джилл и боксер-детектив обратились в день приезда Мегре. Он поднял голову, узнал Мегре, сделал недовольную гримасу, но все же кивнул головой. «Пиво», — заказал комиссар. «В воздухе уже пахло весной, и от этого ему захотелось пить». Он неторопливо пил пиво, как человек, у которого впереди много свободного времени. Еще год назад на набережной Орфевр в такие минуты про Мегре говорили: «Патрон вошел в транс». Непочтительный инспектор Торанс выражался грубее: «Патрон потеет». Но это не мешало тому же Торрансу чуть ли не обожествлять комиссара. Но и транс, и потеет означало состояние Мегре, которое его сотрудники подмечали с облегчением. В конце концов, они научились угадывать это состояние по самым неприметным признакам и даже предвидеть его приход раньше самого комиссара. Что мог подумать такой вот Льюис о поведении своего французского коллеги в эти часы? Он, конечно, ничего бы не понял и смотрел на Мегре с жалостью. Даже капитану О'Брайену с его тонкой иронией, таящейся под грубоватой внешностью, и тому вряд ли было бы угнаться за комиссаром. Все это было довольно любопытно. Но Мегре никогда не хватало любопытства в этом разобраться, пока, наконец, он не принял это свое состояние как факт, когда его описали ему до мельчайших деталей коллеги из уголовной полиции. В течение дней, в течение недель он копался в деле, делал то, что было необходимо, не более, отдавал распоряжения, разузнавал о том и о сём, но вид у него был такой, словно все не слишком, а то и вовсе его не интересует. Так продолжалось до тех пор, пока проблема оставалась чисто теоретической. Такой-то человек был убит при таких-то и таких-то обстоятельствах. Подозрение падает на такого-то или такого-то. В сущности, эти люди его не интересовали. Пока не интересовали. А потом, внезапно, в тот момент, когда этого меньше всего ожидали, и со стороны казалось, что Мегре обескуражен сложностью задачи, механизм приходил в действие. Кто утверждал, что в такие моменты он словно становится грузней? Не бывший ли начальник уголовной полиции, годами наблюдавший за тем, как он работает? Это, конечно, была только шутка, но в ней заключалась немалая доля истины. Мегре вдруг начинал казаться еще более неповоротливым, еще более тяжеловесным. У него появлялась особая манера держать трубку, время от времени делая короткие затяжки, смотреть вокруг с отрешенным видом. На самом же деле он был целиком поглощен работой мысли. В конечном итоге это означало, что действующие лица драмы перестали быть для него абстрактными существами, пешками, марионетками, и стали конкретными людьми. И Мегре влезал в шкуру этих людей, упорно старался влезть в их шкуру. Разве не мог он продумать, пережить, выстрадать то, что продумал, пережил и выстрадал один из ему подобных? Такой-то индивидуум в определенный момент своей жизни, в определенных обстоятельствах, реагировал так-то и так-то. И Мегре в конечном итоге старался поставить себя на его место, вызвать у себя аналогичные реакции. Но все это делалось неосознанно. Мегре не отдавал себе в этом отчета. Например, завтракая в полном одиночестве за стойкой, он считал, что он Мегре и только Мегре.